разминок не получилось, потому что потом выпили за упокой нелепого Поляна. Кстати, вспомнив его жену Сонечку, которую этим летом сын забрал к себе в далекий город Бостон, и за Августу выпили, и за бессмысленных Леню с Клавой. А потом опять встал доктор Латышев и отдельно помянул Глафириного мужа Илью Николаевича, упокой, Господи, его душу. И Люба почувствовала, как задеревенело рядом с ней Глафирина плечо. Наискосок от Любы сидели Муська, живоглотка, и чокнутая Алевтина Валентиновна, и Муська, одетая по случаю в черное, блестящим стеклярусом обшитое платье, что-то вкручивало на ухо мелко трясущейся Алевтине, которая загипнотизированно, благодарными глазами смотрела на Муську. Встретившись взглядом с Любой, Муська осеклась, а потом стала улыбаться еще слаще. Но то, что еще вчера зацепило бы Любу, вдруг стало ей безразлично, будь то со смертью Александры Сергеевны, которая любила Любу. Люба это знала наверняка. То есть ей очень нужно было, чтобы это было наверняка. Так вот, будто со смертью Александры Сергеевны она вдруг выросла, стала лучше. Когда засобирались расходиться, Аркадий Иванович встал, снова дернул узел галстука и сказал, что ждет всех на 9 дней. А на 6-й день Аркадий Иванович пропал. Утром Люба позвонила ему справиться, не надо ли чего, но трубку никто не брал. Видать, в магазин пошел. И пусть пройдется. Тошно дома одному-то, ясное дело, — подумала Люба и переключилась на готовку обеда. В следующий раз она позвонила в 5-м часу после того, как накормила Зойку и сама поела, и опять трубку никто не брал. Потом Люба вспомнила, что и вчера Аркадия Ивановича не видела. Тогда Люба поняла, что надо зайти в квартиру, но ключей у нее не было. Запасные на случай, если дверь захлопнется или еще что, Одинцова держали напротив, у Латышевых. Меньше всего Любе хотелось общаться с Зинаидой, но делать было нечего. Дома оказался только доктор. Вместе они открыли дверь в квартиру Одинцовых. — Аркадий Иванович, вы где? Неуверенно позвала Люба и тихонько двинулась вслед. За Латышевым, вглубь квартиры, заглядывая поочередно в ванную, туалет, кухню, потом в гостиную и спальню. В гостиной на этажерке стоял граммофон с медной, распахнутой, неслышно кричащей трубой, наставленной на вошедших. Любе сделалось страшно. Темные, незашторенные окна отражали ее и доктора, настороженно оглядывающих комнаты, словно старик Одинцов играл с ними в прятки и мог оказаться где угодно, хоть в платяном шкафу. Однако нигде Аркадия Ивановича не было. Люба вздохнула с облегчением. Можно уйти. В отсутствии хозяев чужая квартира казалась таинственной и страшной. Но Латышев, к удивлению Любы, сел за разобранный еще с поминок стол, осторожно отодвинул от края поднос со слабо звякнувшими рюмками и сказал необычным, а, наверное, таким, каким разговаривал в своей больнице, тоном. — Люба, голубушка, пожалуйста, позовите мужчин из 22-й. Стоя в дверях гостиной, Люба слушала, как Латышев, Арсен и Григорий рассуждают, с чего, кроме уже сделанного заявления в милицию, начать поиски пропавшего Аркадия Ивановича. В это время зазвонил телефон. Некоторое время все молча смотрели на аппарат, и Люба почувствовала, как мелко-мелко задрожали у нее колени. Латышев взял трубку. Звонили из городского морга, куда днем доставили Одинцова. Сказали, что кладбищенский рабочий нашел его утром возле могилы, уже мертвым. Таким образом, 9-й день Александры Сергеевны совпал с похоронами самого Аркадия Ивановича. Ноябрьские двойные похороны выбили Любу из накатанной колеи. Что делать? Старые вот и помирают. Время их пришло, вот и все. Успокаивала себя Люба. И не успокаивалась. Потом вспоминала, что год был високосным. В этом все и дело. В високосном годе, проклятом. Опять успокаивала себя Люба и опять не успокаивалась. Муська, живоглотка с Глафирой бегали втихаря в жилконтору справиться, что будет с освободившейся квартирой. Им было отвечено, что если за полгода никого из родственников не объявится и завещание никто не предъявит, тогда выморочат.